Том 11, глава 8, день, когда кончилась игра, ХМ. Провалив переговоры с Матеису, мы покатили обратно в деревню. По пути я рассчитывал немного поторговать товарами, загруженными в повозку Фира, но в одной из деревень услышал шумиху перед домом стражи, и я бы не обратил на нее внимания, вот только, с какой это стати их оправдывают, а меня подозревают. Донесся до меня знакомый голос и вынудил остановить повозку. Зеваки уже успели столпиться. Спрошу-ка, что происходит? Говорят, герой поймал каких-то разбойников и приволок сюда, но его в чем-то подозревают. Что-то мне эта история напоминает. Я, правда, тех разбойников ограбил и отпустил. А, так это же герой щита. Наконец-то узнали меня. Ну еще бы, за моей спиной знаменитая повозка Эфира. Я пробрался через толпу и увидел источник шумихи. Гнусно ухмыляющихся разбойников Ирина, спорящего со стражниками. Я уже догадываюсь, что произошло. Тем более, что и со мной эти хулиганы обошлись так же. Ладно, так и быть. Я отделился от толпы и подошел к Рену. «Йо», — сказал я как можно нейтральнее, чтобы никого не спугнуть. «Ты ли это, Наофуми?» Рен замахал рукой, явно радуясь встрече. «И тебя давно не видел. Вообще-то я обращался не к тебе, а к разбойникам, но ладно, ты очень удачно подвернулся. Надо постараться, чтобы он не сбежал от меня, как Матеису. Буду вести себя осторожно, чтобы не разбудить лихо». Разбойники при виде меня разом побледнели. Оно и понятно, это уже наша третья встреча. Думаю, они меня хорошо запомнили. И на этот раз у меня достаточно власти, чтобы они все-таки оказались в руках стражников. Ничему вас жизнь не учит. Вы правда надеетесь, что если противника недолюбливают, вам удастся выставить себя потерпевшими? Зэ, заткнись. О, они провести ли эксперимент? Конечно, это я натравливал Фира на людей, но источник слухов, именно эти ребята. Фира, что о? Спросила Фира, перепрыгивая через толпу. Разбойники побледнели еще сильнее. Сожри их. Что вы ей приказываете? Вмешалась Рафтелия, но я не обратил внимания. Поскольку Фира тащила повозку, то объявилась в облике королевы Филариалов. Внушительнее не придумаешь. Вот только Фира, кажется, не очень поняла, чего я от нее хочу. Она всего лишь шагнула к разбойникам, но те тут же бросились к стражникам. «Мы преступники, спасите!» «Как быстро сознаетесь, неужели настолько боитесь Фира?» «Но надо еще выяснить, где их логово, и конфисковать оттуда все ценности». «Как я уже убедился, эти ребята неплохо знают свое дело, поэтому быстро поднимаются с колен и снова накапливают богатство». «Я даже задумался, не отпустить ли их еще раз, чтобы потом снова урожай собрать». «Пожалуй, все-таки не выйдет. Мы разбойники. Мы все расскажем, все отдадим. Только не отдавайте нас на прокорм птице. Господин Сама, у меня нехорошие предчувствия. Мне кажется, давай, не тормози, откуси кому-нибудь голову». В толпе послышались перешептывания. «Божественная птица ест людей?» «Нет, я слышала, герой щита Сама просто хорошо умеет запугивать людей». «А, вот оно как. Помню, мне тоже рассказывали, как деревенские детишки играли с птицей, вот и выяснили. Поздравляю, Фира, на самом деле тебя никто не считает воплощением обжорства. А кем именно будут считать впредь, монстром или человеком, выбирай сама. В общем, вы их слышали. Эти типы пытались свалить вину и на меня, когда страна плохо ко мне относилась, так что трусите их безо всякой жалости». Понятно, откликнулись стражники с немного растерянными взглядами. Награда за них будет, а, да, но сначала нужно разыскать их главаря. Где ваша вот, посмотрите на карту. Радует, что они такие понятливые. Отлично, Фира, бери Рафтелию, идите туда и всех перебейте. Угу, так точно, но вы справитесь с героем меча сами, лучше я поговорю с ним один, так ему будет спокойнее. Поскольку у Рина тоже есть портал, он может сбежать от меня в точности как Матеису. И раз он может сбежать, лучше сосредоточиться на увещеваниях. Как скажете. Хорошо, мы идем. Я вручил карту Фира и Рафтели, и они отправились в путь. Стражникам я сказал, что скоро к ним доставят остальных разбойников, и попросил отдать деньги Рафтели. Пришел герой щита Сама и все уладил. Здорово ему удалось заставить лживых разбойников во всем сознаться. Сколько мы с ними промучились. Да уж, вот именно, не всегда справедливые поступки приводят к справедливому наказанию негодяев. Текс, давно не виделись, Рен. Ага, ответил тот, осторожно пятясь назад. Стой, я не собираюсь тебя арестовывать, Просто хочу поговорить. Разве герой щита сможет с тобой что-то сделать в одиночку? Рафталию эфира я прогнал как раз за тем, чтобы казаться безобидным. Иначе он бы и правда остерегался меня. Понятно. Просто меня все подряд подозревают непонятно в чем, обиженно пояснил Рен. Мне кажется, вы заслужили далеко не только подозрения. Меня вот ни за что ни про что демоном обзывали. Правда, за это надо сказать спасибо подонку, суке и церкви трех героев. Давай сядем где-нибудь в трактире и поговорим, надеюсь, его удастся уговорить. Ну почему и этот объявился до того, как я успел хоть как-то подготовиться? Мы вместе с Реном зашли в трактир, сели у стойки и заказали выпить. Хаем, к напитку подали коголевую ягоду, и бармен на меня с надеждой смотрит. Так и быть, я бросил ягоду в рот. Он настоящий, ничего себе. Меня теперь всегда будут по коголевым ягодам узнавать, сложно сказать, хорошо ли это. Когда я их ем на глазах Садины, она страшно радуется. Видать, тяжело тебе приходится, попробовал обратиться я к Рену безобидными словами. Сложно сказать, что на уме у загнанного в угол одиночки. Скажем, я до встречи с Рафталией эфира думал лишь о мести. Да уж, как прихожу в гильдию, на меня сразу кричать начинают, мол, немедленно возвращайся в замок. Плюнул на них, искал подработки с убийством монстров и поиском преступников, но с награды требуют откаты. А теперь еще вот это. Самопровозглашенный крутой в открытую злился и ворчал. Ну, я его понимаю, сам через это прошел. Приходится сводить концы с концами за счет продажи дропа, но как же все достало. Все без исключения против меня ополчились. С какой стати я этот мир защищать должен? Мне даже грустно стало, неужели в нем нет ничего, кроме жажды признания? Видимо, он до сих пор считает, что находится в игре. Люди, что с них взять? Мне, когда я был демоном щита, пожалуй, еще тяжелее приходилось, уподобил я его ощущения своим, чтобы изобразить понимание. Понятно. Рен кивнул. Видимо, немного все-таки оттаял. Как бы мне ни хотелось, чтобы он почувствовал себя в моей шкуре, нельзя допустить, чтобы он пал духом и помер где-нибудь. Кстати, он ведь слабый до ужаса. Итак, о чем поговорим? Если честно, сколько бы я ни задумывался, на ум не приходит ни одной темы, которую я захотел бы с ним обсуждать. Конечно, надо сказать ему, чтобы следил за волнами, и расспросить о случившемся во время битвы с Лингуем, но здесь нужно быть осторожнее, чтобы не задеть. Между нами повисло молчание. Сейчас Рен в таком состоянии, что всякие разговоры о мире, недавних и давних событиях может принять за хвастовство. Ладно, попробуем так. Расскажу ему, что случилось с Матеису, и попытаюсь поймать на ноты, кажется, не такой. Пару часов назад видел Матеису. Пытался убедить, что мы с государством наказывать вас не собираемся, но он не стал слушать ни меня, ни свою выжившую спутницу. Взял и сбежал. Если говорить точнее, Елена его в открытую отшила, но об этом промолчу. Ясно. Значит, спутницы Матеису выжили, пробормотал Рен на тон ниже. Кстати, а у него, выходит, все умерли? Кё об этом говорил или нет? Нет, он сказал, что герой меча пер на пролом кабанчиком. Я продолжал молчать. Когда я обогнал тебя и пошел сражаться с Лингуем, начал Рен мрачным голосом. Из слов Рена выходило, что в игре по ходу события страна получала настолько непоправимый урон, что на борьбу с ним приходилось бросать все государственные силы. Ой, да что ты оправдываешься, ты ведь просто психанул и сбежал, захотелось парировать мне, но я стерпел. В игре босса убивали на 60-м уровне. Рен, переваливший уже за 80-й, решил, что с легкостью одержит победу. Ну прямо как Матеису. Наверняка надеялся обставить меня и получить с Лингуя крутое оружие. Конечно, Рен действительно силен, но силой своей распоряжается настолько плохо, что после Кальмиры мне уже в подметке не годится. Итак, Рен засек на горизонте Лингуя и показал на него товарищем. Вот он, вперед. Он такой огромный, неужели мы сможем победить? Спросил один из них, дивясь размером черепахи. Сможем. Сейчас мы с вами достаточно сильны. Со всей уверенностью выпалил Рен и побежал навстречу Лингую. По пути он видел вспышки навыков, но решил, что это сражаются какие-то авантюристы и не придал особого значения. В полной уверенности, что только он один способен одолеть эту зверюгу, Рен поднял меч. Хандридсорт. Следом за навыком, требующим длительной подготовки, он применил и более быстрый, громовой меч. Однако серьезного урона Лингую атаки не нанесли. Тут полная аналогия с Матеису, в подробности можно не вдаваться. Рен продолжал озадаченно размахивать мечом. Он не сдавался и продолжал верить, что убьет Лингуя и спасет людей. Уа-а-а-а-а-о! Опомнился он уже, когда вокруг лежали трупы товарищей, причем настолько обезображенные, что Рен не мог разобрать, кто есть кто. В сознании разливалось смутное понимание того, что спутники мертвы. Эн не может быть, они ведь все были 80 уровня. В голове крутилась только одна мысль: быть такого не может. Какое-то время он просто не мог сдвинуться с места. Он молился, чтобы здесь, как и в игре, оказалась функция воскрешения спутников. Но все-таки даже Рен понимал, что их уже не вернуть. Он стоял на месте, погруженный в отчаяние, пока кто-то не подкрался и не вырубил его сильным ударом. Скорее всего, один из фамильеров Лингуя. Очнулся он уже в больнице. Я проиграл, потому что они были слишком слабыми. Слабость их убила, умели бы работать в команде, победили бы, тихо заявил Рен о том, что ни в чем не виноват. Это уже не лечится. Наверняка его спутники, до конца верившие в героя меча, в гробах переворачиваются. Я не виноват. Все произошло потому, что они оказались слабее, чем я думал. Я не виноват, не виноват, настаивает он, чтобы сбежать от того, что натворил. Я бы с радостью оставил его без сочувствия, но надо постараться не разозлить, чтобы не сбежал. Ты ничего не мог поделать, выговорил я неискренние слова. Любому очевидно, что на самом деле всему виной беспечность Рена. Он ломится вперед, полагаясь на воспоминания об игре, и огораживает себя оправданиями от мыслей о собственной вине. Сколько на то время было сил у Рафтеля и Эфира? Хочется верить, что их и без меня не застали бы врасплох и не убили. У них ведь у обеих огромный талант. Но даже Лисия, как показала практика, может выжить в бою против Лингуя, если ей правильно распорядиться. Как же хочется сказать Рену, чтобы он на себя посмотрел, прежде чем судить других. Хочется, но придется потерпеть. Рен, я считаю, тебе стоит послушать меня, стать сильнее, найти новых спутников и сражаться с волнами. До освобождения Фэнхуана осталось 2 месяца и 3 недели. Время еще есть. Если он будет действовать, как я говорю, и хорошенько постарается, то еще успеет наверстать упущенное. Конечно, если честно, мне хотелось бы его вслух отругать. Но всему миру будет хуже, если он умрет. Если священные герои не объединят усилия, волны и Фэнхуан уничтожат этот мир. Правда, если верить Ост, мир можно спасти ценой многих жертв. Но не факт, что случай с Лингуем не повторится снова. Ага, если тебя со всех сторон зажимают, можешь пожить у меня в деревне. Помнишь Рафтелью? Вот, это ее родина. Там же случилась самая первая волна, поэтому сейчас мы ее восстанавливаем. Если хочешь, я тебе даже спутников выделить могу. Только будь с ними аккуратнее. Ты серьезно? Похоже, Рен считает мои слова жестом доброй воли. Это хороший знак. Можно захомутать его нужными словами, приручить, а потом научить толковым методам усиления. И тогда его уже просто так не убьют. После чего можно будет уже и не держать его в деревне. Однако сейчас ему важнее всего научиться быть сильным. Когда он послушает нас, наверняка расширит кругозор. Хорошо, прекрасно. Значит, как только я уже собирался перейти к конкретике, в дверях трактира появилась одна знакомая фигура. «Посиди пока тут. Что такое? Вот на это дело Рена с собой брать попросту опасно. В зависимости от того, как все пойдет, он может начать подозревать меня. При всем моем к нему отношении, чутье у Рена что надо. Он может такого наслушаться, что все мои усилия прахом пойдут. Да так, мелочь. Давай лучше поедем в деревню после того, как вернутся Рафтелия и Эфира. А я дойду до повозки. У меня там важная вещь одна. Хаэм, заодно тебе вкусняшку принесу, а ты пока тут отдохни. У меня и правда там есть копченое мясо, которое я заготовил на случай приступа голода у Фира. Фира оно очень нравится. Уверен, Рен тоже оценит. Выпей пока, в общем, развлекайся. Мне нужно, чтобы ты остался тут. Ладно, Рен кивнул с немного поникшим видом. А я встал и быстрым шагом погнался за фигурой. Том 11. Глава 9. Нарекаю тебя, сука, и я преследовал цель в одиночку. Вот бы со мной была Рафтелия. Но я сам послал ее охотиться на разбойников, так что ничего не попишешь. Даже Рафтян бы сгодилась, жаль, не взял. Кажется, моя цель сама кого-то преследует. Или, если точнее, ждет удобного случая, чтобы с кем-то заговорить. Поэтому бродит и бродит по безлюдным местам. Куда ты меня ведешь, черт? Рафтели нет, поэтому приходится прятаться в тени зданий. Прятки дико бесит, но я боюсь, цель попросту сбежит, если я с ней заговорю. Если она где-то засядет, нужно будет дождаться возвращения Рафтали, придумать на пару с ней план, поймать в засаду и взять живьем. Как же быть, лишь бы не получилось, как вышло с Еленой. У меня было чувство, что цель меня попросту не замечала, она беспокойно расхаживала, глядя куда-то перед собой. Что там тебя гложет, дуринушка? Без конца задавал я мысленный вопрос, пытаясь разобраться, куда он там глядит. Вдруг дуринушка застыл как вкопанный, а когда я увидел, на что он пялится, то и сам дара речи лишился. Сука в компании бабы номер два разговаривала с Рином в трактире. «О чем вы там говорите?» Оставив дуринушку, Матаису, стоять столбом, я зашагал в направлении суки. Или, если говорить прямо, я пошел ее ловить. Матаису ловить бесполезно, он может сбежать через портал, но не сука. «Кстати, что ты там Рену нашептываешь? Оружие настоящего героя, не копье. Еще во время первой встречи с вами я поняла, что именно вам суждено спасти мир, Рен сама. Ничего себе, как суку понесло. Мне аж захотелось подбежать и дать ей в рожу. Я шел в трактир быстрым шагом, плюнув на Матаису. К тому же герой копья как и щит, принуждал нас иметь с ним отношения. Я не могла противиться ему, но теперь наконец-то обрела свободу и немедленно отправилась искать вас. До чего раздражающая реплика и сильное желание крикнуть. «О чем ты раньше думала? Сколько там месяцев ты провела с Матаису?» Я даже невольно покосился на него. Он пребывал в такой прострации, что даже не заметил, как я прошел мимо. Гррр, ух ты, с каким лицом он на них смотрит. Но королева много раз предупреждала, что от тебя нужно держаться подальше. Рен, разумеется, осторожничает. Еще бы, после таких-то скандалов. Вы не знаете, какова моя мать на самом деле, Рен сама. Ее называют лисицей Милроморка. Она готова делать деньги на моих унижениях, лишь бы помочь проклятому щиту, и пытается взять под крыло еще и копье, подлила сука масла в огонь. Я сначала обомлел, а потом затрясся от злости. К тому же именно демон щита, решивший подлым образом снискать мерзкую славу, тайно захватил власть над Лингуем, убившим ваших спутников. Чего ты сказала? Я у тебя во всем виноват, впрочем, как обычно. Ну все, теперь ты точно труп. Ты так вот в чем дело, это потому он был таким сильным, что... Ты ей веришь, она же явно полный бред несет, и тут сука обняла Рена и погладила по голове. Рен сама, я знаю, потеря спутников стала для вас очень сильным ударом, не нужно сдерживать слез. Я пойму, пусть хоть весь мир обвиняет вас в случившемся, но не я. Я верю, что вы сражаетесь на благо мира. Как же ловко она втирается в доверие к несчастным. Секунду, она что, процитировала Рафталию? Вот сволочь, взяла и осквернила наши с ней драгоценные воспоминания. Ты у меня заплатишь. Но когда я уже собирался гневно окликнуть ее, не с места, крикнул Матаису и бросился вперед. Ненависть у него прямо из глаз сочится. Как там это называется, не тарари? Хотя, нет, о, копье, сука с печатью крайнего омерзения на лице смахнула волосы за спину и смерила Матаису взглядом. И что же тебе здесь нужно? Это мои слова. Что это значит? Зачем ты охмуряешь Рина? Я столько искал тебя. Ахаха, я похожа на дуру, которая побежит сломя голову на чудовище. Вы только послушайте, Рен сама, сука вжалась в Рина и начала врать на голубом глазу. Когда нависла опасность, герой копья со словами «отвлеките его, чтобы я сбежал» попытался подставить нас под удар. Мы испугались и сбежали, а он погнался следом с криками, что не простит дезертиров. Ложь, у меня голова разболелась. Кстати, что-то мне выражение лица Матаису напоминает. Уж понятно, что я в тот день так же выглядел. Опять ты за свое, сука, теперь пытаешься обратить козни против бедовой троицы. Ты уже не просто сука с большой буквы «С», а сука сразу с двух. Самая настоящая ведьма. Может, прикончить ее, а потом сказать, что сопротивлялась при задержании. Или лучше натравить на нее Матаису. Хоть он и слабый, но уж с сукой совладать должен. Ну же, Рен сама. Герой копья привел на подмогу демона щита. Они сговорились взять вас живьем. Да, отличный план. Так и сделаем. Вот черт, будь со мной Рафталия, не пришлось бы полагаться на Матаису, и живой бы отсюда эта мразь точно не ушла. Ты и правда собирался так сделать? Ты такой же подонок, как на Афуме, если не хуже. Предатели недостойны называться героями. Не слушай слова стервы, Рен. Верь мне. С чего я тебе поверю? Правильно. Каждую ночь он принуждал нас спать с ним, грозил, что иначе убьет моего отца. И доказательство этому, то, что он всегда называл меня стервой. Ты врешь, я так волновался за тебя. Как ты посмел перевирать ее имя? За все остальные имена наказывают. Я был бы рад еще постоять и посмотреть на гарем Таису, но терпеть больше не могу. Это же надо уметь так много врать, сука. Сука вскинула бровь. Даже встретив самого ненавистного ей человека, она держала себя в руках. Как и я. Жаль, но придется тебе умереть. В наказание за попытку рассорить героев. Она слишком далеко зашла. Пожалуй, даже королева согласится с тем, что она заслужила смерть. Нет бы просто вернуться в замок, она что, только и умеет что ссорить героев. Первым на мои слова отреагировал Рен. «Не подходи к Майн», — воскликнул он и замахнулся мечом. Он высек из моей руки несколько искр. Послышались вопли. Еще бы, подрались два героя. Прочие посетители спасались бегством. «Хорошенько подумай, Рен, кому лучше верить, мне или суке? Я вот не припоминаю, чтобы хоть раз ему лгал. Может, не рассказывал все на чистоту, но обманывать не пытался ни разу. Молчи, отойди от Майн, меч Метеора, Хаэм. Не знаю, как там сейчас у Рена с силой атаки, но за спиной у меня Матаису. Если его убьет рикошетом, будет неприятно. Я выставил щит, чтобы поглотить удар. Матаису тоже встал в боевую стойку. Та еще обстановочка, но деваться некуда. Мой тебе совет, Рен, не верь суке. Она именно такая, как рассказывала королева. Она обожает подставлять людей и смотреть, как они страдают. Наверняка Ирина она обманет и бросит. Как Матаису? Посмотри на Матаису. Видишь, какой он несчастный. Разве так выглядит человек, пытавшийся пойти на такое? Я уже знаю, что Матаису работает на королеву. Это вы с королевой во всем виноваты, Наофуми. Ты полагаешься на мнение одного человека? Я буду сражаться ради тех, в кого верю. Остынь, я тебя знаю, ты обо всем догадаешься, если хоть немного подумаешь. И вообще, я ведь тебе поверил. Я проглотил столько слов, которые хотел сказать, подошел и заговорил с тобой. Заткнись. Эх, бесполезно. Он действительно считает, что прав. Отчасти я его понимаю. Я поначалу тоже считал суку странноватой, но убеждал себя верить ей. Тем более, у Рена сейчас помутненный рассудок. Ему хочется верить суке, которая задвигает такие сладкие речи. Вот Рен и решил довериться не мужчине, а женщине, не мне, а суке. Все-таки ты и правда корень всего зла, Наофуми. Это из-за тебя погибли мои спутники, и из-за тебя ко мне везде относятся враждебно. Что о, честное слово, я услышал звук, с которым лопнуло мое терпение. Очень жаль, что рядом не оказалось Рафтали. Возможно, в ее присутствии я бы смог сохранить хладнокровие. Ах, вот оно что. Ну что ж, раз ты так высказываешься, давай-ка я выскажусь. Легко во всем обвинять других. Да, а почему спутники поумирали? Да потому что ты постоянно считал, что находишься в игре. Ты побежал в бой сломя голову. Прежде чем винить других, начни винить в смерти спутников себя. Что? Воскликнул Рен с перекошенным от гнева лицом. Больше я терпеть не намерен. Я не собираюсь заискивать с типом, который верит только самой удобной правде. Если тебе нечего сказать своим покойным товарищам, кроме «я не виноват», тебя не просто героем, человеком нельзя назвать. Ладно бы он пытался выставить себя в лучшем свете и настаивал бы на том, что сделал ради них все, что мог. Но я не виноват, неужели мое мнение о нем оправдалось? Неужели он в самом деле эгоистично играл в наставника младших сагильдийцев, бросился в самоубийственную атаку на босса, который ему не по зубам, погубил товарища и еще умудряется говорить, что они сами виноваты, мол, нечего быть такими слабаками. Кажется, я не ошибся. Он и правда уверен, что играет в игру. Этот мир не игра. Если продолжишь забывать об этом, нам всем будет хуже. Зэ, заткнись, грызи локти сколько угодно, но мы не вернемся домой, пока волны не прекратятся. Конечно, если на то пошло, жители этого мира просто-напросто взяли и похитили нас, назвав это призывом героев. Да, мы ничем не провинились, но никакие капризы не изменят того, что мы должны сражаться и выживать. Каха, как-то раз ты произнес в мой адрес, убегаешь, когда прижали. Вот же ничтожество. Теперь уже я спрошу тебя, что, сам в ничтожество превратился? Ты сам это заслужил. До самой смерти спутников ты не задумывался, грозит ли им опасность. Даже я перед сражением с Лингуем тщательно разобрался, осилим ли мы его, а вот он смотрит на мир исключительно через знания об игре. Он из тех игроков, которые ни в чем не будут разбираться сами, а просто прочитают в интернете руководство и пойдут сражаться. Другими словами, он трус. Он вообще хоть раз хоть что-то обнаруживал сам? Игра закончилась. Твои знания бесполезны. Нет, я не виноват. Не дайте словам щита смутить вас, Рен сама вставила сука, вмешиваясь в разговор. Кончай мне глаза мозолить. Проваливай, сука. Помалкивай, если тебе жизнь дорога. Сука тут же вскрикнула, видимо, поняла, что я не шучу. Однако все равно попыталась открыть рот. Ясно. Значит, не дорога. Шилд Призон. Я создал клетку из щитов. И уже через мгновение сука оказалась в заперти. Отлично, осталось переключиться на проклятую серию и добить ее железной девой. Но тут хладнокровие ударило по тормозам. Разве можно переключаться на гневный щит, когда рядом ни Рафтели, ни Фира? Если поддамся гневу, проклятие темного сожжения С так разыграется, что Ирина испепелит. Я не виноват, освободи Майн. Еще чего, она единственная, кто умудряется раздражать меня наравне с Матрису. Вот каждый раз чуть что, сразу освободи, освободи. Будешь так настаивать, возьму и освобожу от жизни. Еще, Рен, ты мне как-то говорил, что такое не прощают. Если ты не хочешь посмотреть в глаза правде сам, придется высказаться мне. Такое не прощают, Рен. Ты самый настоящий убийца. Молчи, заткнись, ничего не говори. Рен трясся так, словно кричал самому себе. Мне вспоминается, как он признал за собой вину в отравлении деревни, повлекшем смерть многих людей. Когда он услышал, что случилось, немедленно отправился посмотреть своими глазами. Ответы уже пришли ему на ум. Он просто отказывается с ними соглашаться. Или, точнее, считает, что не может с ними согласиться. Но на самом деле он все понимает. Я знаю, ты не нарочно, но так получилось, что ты выжил. И покуда ты жив, у тебя есть обязанности. Заткнись, не говори. Я буду говорить, снова и снова. Ты ведь сам все прекрасно понимаешь. Ты знаешь, что должен сделать. И я могу с уверенностью сказать, что вера словам мерзкой бабы в это что-то точно не входит. Молчи. Я верю, Майн. Рен вновь замахнулся мечом. Я прикрылся щитом. Удар вышел подозрительно легким. Хаэм, получай. Рен повел меч вверх и попытался рассечь мне лицо. И я даже не стал защищаться. В ушах раздался металлический лязг. Я увидел ухмылку Рена, а затем он вытаращил глаза, не веря случившемуся. Не может быть. Вижу, в руках у тебя меч из материалов слингуя, который ты так сильно хотел. Но как-то он слабоват. Я пережил нападение Рена, не сделав ровным счетом ничего. Безусловно, у меня выбран усиленный до предела щит. Но Рен все равно слишком слаб. Уверен, Рафталия на его месте смогла бы меня ранить. При том, что она обладатель кланового оружия, которое развивается заметно хуже по сравнению со священным. И при том, что проклятие на треть снизило ее характеристики. Рен сама, нам нужно отступить. ТЦ. Пока мы спорили, закончилось действие Шилд Призона. Я должен что-то сделать, пока он не включил портал. По-хорошему тут бы я пустил в ход Рафталию или Фира. Но пока приходится действовать одному. Матрису, ты уже понял, что происходит. Сейчас же выруби суку. Эй, ладно, ложь, ты читер. Ты присвоил себе всю силу, в которой уже раз он меня читером называет. А на самом деле сам желаешь им стать. Но я подавил желание упрекнуть его вслух. Не до того сейчас. Посмотри правде в глаза. Ты проиграл из-за. Раз за разом он пытался рубить меня, но удары не наносили никакого вреда. А-а-а-а-а. Совсем с катушек съехал. А ведь, казалось бы, тебе должно хватить хладнокровия все спокойно обдумать. Черт побери, он в сердцах называет меня читером, но на самом деле просто уже соображать не может, настолько себя в угол загнал. Ладно, плевать на Рена, нужно поскорее прикончить суку. Потому что я уверен, она что-то задумала. Чего завис, Матеису, живее. Да-да, понял я, видимо. Посыл до Матеису все-таки достучался. Он перехватил копье и зашагал вперед. Скорее всего, у него сейчас в голове такой же бардак, как у Рена. Однако меня он вроде бы слушает, так что пусть прикончит за меня суку. Рен сама, громко воскликнула сука, выдернув Рена из смятения. Видать, догадалась, что иначе ей конец. Дерьмо, нет бы и дальше меня атаковать. Рен осознал всю тяжесть ситуации, кивнул суке и применил навык. Понял, меч вспышки. Меч вспыхнул и ослепил меня. У, Матеису, кажется, тоже ослеп и не может двигаться. Каха, ах ты, перед глазами все мелькает. Я вытянул руку в надежде схватить суку, но опоздал. Рен обхватил ее и бабу номер два руками, затем взмахнул мечом, меч телепорта. Рен начал расплываться в воздухе так же, как Матеису, и сука вместе с ним. На этот раз тебе удалось сбежать, сука, но я тебя и на краю земли достану, жди и трепещи, ХМПФ. Фыркнула та в ответ на мои слова и окончательно пропала с глаз. Да чего же неприятный навык. Ну ладно, я повернулся к оставшемуся рядом Матеису. Тот свесил голову и бессильно выдохнул. Такое чувство, что душой он где-то далеко-далеко. Что такое? Решил не убегать? С меня хватит. Я верил, искал, а в ответ слышал лишь такое. В городах и селах меня встречают холодные взгляды. Я так устал. У него помутненный взгляд человека, оставившего всякую надежду. Теперь я волнуюсь, как бы его проклятие не поработило. Короче, ты идешь со мной в замок, а потом как следует выслушаешь меня, раз уж наконец-то понял, что к чему. Уж теперь он должен был осознать, каким мерзавкам доверился. Появление общего врага должно сплотить нас, и от того, что он научится методам усиления, выиграем мы оба. Да-да, как знаешь, тащи куда угодно, хочешь убить? «Так убивай», — обреченно согласился Матеису. «Разве я говорил, что хочу тебя убить?» «Ну, после случившегося он, наверное, и правда мог так решить. Люди считают, что я обязан им помогать, и кидают камни за малейшие огрехи. Стерва и Елена, которым я верил, на деле оказались совсем другими людьми. Мне уже плевать. Вера в друзей помогла ему выкарабкаться, но теперь он увидел их истинный облик и отчаялся. Солнце заходит. Может, лучше в деревню, но в любом случае нужно дождаться Рафталию и Фира. Ладно, пусть во всем буду виноват я. Доволен, да не ты виноват. Иначе зачем я в другой мир ходил? Во всем виноват Кё, никак не Матеису. Оставь меня одного. Возможно, в деревню его брать не стоит. У меня там много шумных, они Матеису взбесить могут. Увидит, как Атлаисадина ко мне ластится, сравнит со своей судьбой и еще сильнее расстроится. Ладно, придется сегодня ночевать здесь. Подождем, пока Матеису в себя не придет. Мы вернулись на Афуми сама, тут подоспели и Рафталия Сфира, закончившие разбираться с разбойниками. Что случилось? Короче, я объяснил Рафталии Эфира, что произошло в их отсутствии. Почему она настолько, узнав, что сука начала ее плагиатить, Рафталия несказанно изумилась. Я ей этого не прощу. Фира тем временем тыкает поникшего Матеису пальцем. Ну разве можно так унывать просто потому, что узнал истинную сущность девушки? Хотя, быть может, он действительно устал от такой жизни. Мне, на самом деле, плевать, и я бы с радостью еще поглазел на страдающего Матеису, но Рафталия уже смотрит на меня укоризненным взглядом. Что такое, на Афуми сама? Да так, ничего. Пошли в гостиницу. Мы не вернемся в деревню, у нас тут Матеису он может сорваться, если его задеть. Если он увидит мои успехи и сравнит со своими, может и руки на себя наложить. Как скажете, вернемся в деревню и доложим королеве потом. А сейчас у нас отличная возможность отдохнуть. Атла, Садина, в деревне полным-полно забот. Мне и самому нужно хоть одну ночь отдохнуть и набраться сил. Итак, в ту ночь мы решили ночевать в одной гостинице с Матеису. Том 11. Глава 10. Утро нового дня в гостинице не кормили, так что я решил поужинать в трактире и заодно прихватить с собой Матеису. Очутившись в трактире, Матеису тут же сел за угол стойки, заказал алкоголя и принялся напиваться, не поднимая головы. Вот, что происходит с теми, кто думает лишь о женщинах, но остается без них. К нему сразу приблизилась одна вертихвостка. «Не хочешь выпить со мной? Прости, я хочу побыть один. Не приставай». «Да, тяжелый случай, но ведь сука всегда такой была, неужели ты ей настолько доверял?» «Мы заказали себе снеди, покушать тут можно плотно и дешево, самое то, многие блюда, как я погляжу, полагаются на томаты из юго-западной деревни». Вкусно поев, Фира повеселела, примкнула к местному менестрелю и начала петь: «Давай еще песню, деточка». «Угу, сейчас». Фира совсем разошлась и вовсю пела под аккомпанемент. Причем голос у нее и правда красивый. Потом еще нашла общий язык с менестрелем и затянула нечто странное, напоминающее заглавную тему какого-нибудь аниме. Это она в мире кидзуны такого нахваталась. Кстати, мне кажется, или собравшаяся перед сценой толпа как-то странно на нее смотрит. Точнее, на Афуми сама. Мне доводилось слышать истории о монстрах, пение которых сбивает с толку моряков и заставляет их сажать корабли на мель. Какое совпадение! Я почему-то тоже о них подумал. Возможно, Будучи хаммингферри, она научилась какой-то магии, полагающейся на песни. Отчасти я уже видел эту способность в Колизее. Она и без того уже освоила много песен, к тому же сочетает их с напевами Министреля и создает все новые. Ну а способность завораживать пением наводит на мысли о гарпиях и сиренах. Во всяком случае, пустые взгляды ее слушателей именно такие ассоциации вызывают. Наконец, Фира допела, по трактиру прокатились аплодисменты. Зрители отчаянно скандировали бис, но Фира уже устала. Громко отказавшись, она спустилась со сцены. Ей даже букет цветов подарили, настолько понравилось выступление, и до кучи каких-то морковок. Поскольку Фира всегда больше всего радуется еде, народ уже привык еду в первую очередь и дарить. Набрав целую охапку подарков, Фира с чего-то решила подойти к Матеису. Что такое? Почему такой кислый? На себя не похож. Кстати, а ведь внешность Фира ему очень нравилась. Пока Матеису не упал духом, он постоянно строил ей глазки. Помнится, он называл себя фанатом ангелочков. Видимо, она напоминает ему какого-то персонажа из игры. Правда, он вообще чуть ли не всех женщин ангелами считает. Матеису с превеликим раздражением взглянул на Фира, затем перевел взгляд обратно. Не обратить внимания на Фира, когда она в такой очаровательной форме. Да, тяжелый случай. Может, ты голодный, поэтому не веселый, сейчас спою, и развеселишься. Фира вернулась на сцену и вновь запела. Только что ведь не хотела. А во, какой ритм приятный. И кстати, надо же, как много песен знает Фира. По-моему, в репертуаре хаммингферри такого не было. Это потому, что она побывала во многих городах Милромарка, на Афуме сама. Петь она любила всегда. В каждом трактире слушала песни Министрелия и запоминала наизусть. Действительно, она частенько пела под настроение. Детишкам из деревни очень нравятся ее колыбельные. А, да, точно же. Она ведь убаюкивает всю деревню, когда с Милти не ночует. Фира пела и плясала, не отрывая взгляда от Матеису. У меня от ее выступления тоже настроение поднимается. Вспоминается заглавная тема одного фантастического аниме про превращающиеся самолеты. Откуда она ее знает? От Кидзуны. Она тоже геймер и наверняка увлекается аниме. Но в первую очередь фанатеет от рыбалки, конечно. Закончив петь, Фира вернулась к Матеису. Ты особо не лезь к нему. Он сейчас на всех женщин волком смотрит. Ладно, откликнулась Фира, копаясь в подарках. Вот, съешь это и снова восстановись жизнерадостным рабом похоти. С этими словами она протянула ему морковку и цветок, словно подшучивая. Сама Фира у нас рабыня любопытства. Увидела, что Матеису как-то странно поник, и сразу интерес изо всех щелей попер. Возможно, что и некогда вялые деревенские дети напрашивались взять их с собой, потому что подслушали мои ворчания на тему «надо уломать Матеису». Из раздумий меня вырвало то, что Матеису вдруг посмотрел на Фира и задрожал. «У-а-а-а-а-а-а-а!» Разревелся он и вцепился в Фира. «Ня-а-а-а-а-а!» Разумеется, что было сил, завопила Фира. Она тут же попыталась выкрутиться из объятий Матеису, но тот вцепился в нее на удивление крепко и никак не отпускал. «У-у-у-у-у-у-у!» Матеису и в самом деле разрыдался. «Господин Самаа, на помощь!» Фира в слезах посмотрела на меня и вытянула руку. «Что происходит? Какого ты творишь?» Я подошел, чтобы освободить Фира, и увидел, как Матеису ревет ей на грудь, ничуть не считаясь с ее воплями. С сукой не срослось, переключился на Фира. Нет, он, конечно, никогда не стеснялся вслух заявить о любви к ее внешности. «Превратись!» Матеису испугается и отстанет. «Угу!» Истинный облик Фира должен пробудить в нем моральную травму. Во всяком случае, к этой форме он никогда не решался приблизиться. Фира послушалась совета и обратилась монстром. Однако, уф-эф-эф, запах Фира тян нюх-нюх-нюх-нюх. Матеису держался теперь уже за филариала и шумно вдыхал. Фу, мерзость, не отпускает. Он не отпускает меня, господин Сама. Чтобы Матеису вцепился в Фира в форме филариала и не отпускал, как такое может быть? Спросил бы я, но уже сам догадался. Поэтому скажу, вот что получается, когда утешаешь отчаявшегося человека сладкими речами. Сама за ним теперь ухаживай. Секунду, на Афуме Сама. Вы хотите сказать, что я по аналогии должна за вами ухаживать? Что ты мелешь, Рафтелия? Похоже, у Рафтелии тоже крыша поехала. Вообще, я по сути негласно приказал ей развеселить Матеису, а теперь пытаюсь спихнуть на нее всю ответственность. И вообще, я тоже вон к Рену со словами утешения полез, но не прокатило, а у суки прокатило, что обидно. Короче, у нас у всех крыши поехали. Нет, Фиртан, Фиртан. Матеису начал тереться о нее щекой. Фир тем временем пыталась отлепить его своей богатырской силой, но Матеису держался как утопленник за соломинку и приклеился не хуже банного листа. Когда Фир напрягается, я слышу, как начинается рваться пушок, и от боли она не может продолжать. Она на удивление чувствительна к боли. На помощь, молила она в слезах, но что я тут сделаю-то? ХММ, Матеису, Фиртаан, все, конец. Он меня не слышит, и Фир тоже не слышит. Матеису наконец-то сломался. У него что, новый фетиш появился? Он уже не против Фира в форме филариала? Куда подевалась моральная травма после пинков по яйцам? Господин Самаа, я собирался взять Матеису с собой, но не в таком же состоянии. Либо ты за ним ухаживаешь, либо все объясняешь и отпускаешь. Угу, на Афуми сама, он ведь не прирученный монстр, чтобы его отпускать. В общем, Матеису, я рад, что ты ожил. Доверься методам, о которых я тебе рассказал, и становись сильнее. Так точно, Фиртаан. Фира выскочила из трактиру наружу. Прицепившийся Матеису исчез вместе с ней. Да, протянула потрясенная Рафтелия. Короче говоря, с доставкой Матеису в замок придется повременить. Честно говоря, я удивлен, что он так быстро поборол страдания. Вот уж не думал, что любвеобильный олух по имени Матеису пересядет с суки и ее товарок на Фира. Боже, я что, в юмористы затесался? Пересядет? Это такой намек на то, что на Фира можно ездить. У меня появилось чувство, что страдания рядом с этим и близко не стояли. Да ладно тебе, Фира изобразит злодейку, и Матеису снова станет как прежде. Как только к нему вернется слух, она скажет что-нибудь наподобие «я подошла потому, что хотела тебя съесть», он и поправится. Но хватит ли Фира актерского мастерства, вот уж не знаю. Может, стоило приказать ей произнести именно эти слова. Беспокойно как-то. «Как-нибудь образуется», — выговорил я после молчаливых раздумий. «Уж надеюсь». «Ну, да должно. Есть у меня нехорошие предчувствия, но мы должны так поступить, чтобы не казаться злодеями. Хотя, что я волнуюсь, это же Матеису. Уже завтра он снова будет гоняться за женщинами». Вернувшись, Фира сказала, что сбросила Матеису с обрыва. Беспощадная она, перьев потеряла немало. Пришлось буквально срывать его с себя. Я ожидал, что теперь-то смогу отдохнуть, но затем наступило утро следующего дня. Итак, мы отложили вопрос с поимкой Матеису на потом. Предлагаю доложить королеве и возвращаться в деревню. Как же великолепно в деревне утром, когда на тебя не нападают озабоченные герои. Вчера я растратил значительную часть скопившегося стресса и спал как младенец. Но сегодня уже много дел, так что расслабляться нельзя. Как скажете, господин Сама, я хочу домой, сказала Фира с напуганными глазами. Кажется, у нее развилась боязнь Матеису. Она его и раньше недолюбливала, а теперь все стало еще хуже. Вот только зачем она к нему полезла, если недолюбливала? Кстати, зачем ты его утешила? Понимаю, что ради меня старалась, но все-таки. Он был грустный, я его подбодрила так же, как детишек из деревни. Да уж и на Матеису твой метод сработал лучше, чем ожидалось. Раз он в тебя так вцепился, если встретим его еще раз, отошьешь ровно так, как я тебе скажу. Ладно, хорошо, мне пора готовить завтрак, так что давайте собираться. Фира, мы с Рафталией идем порталом, а ты отвези в деревню повозку. А, копейщик пришел. Да ты шутишь, даже Матеису не, отозвался я, открывая дверь. Доброе утро, отец. Я с грохотом захлопнул дверь. Откуда у меня Матеису перед номером? Почему он так говорит? Какой я ему отец? Я не помню, чтобы усыновлял великовозрастного дуринушку. Тем более Матеису. Что-то явно не сходится, как ни крути. Я приставил ладонь ко лбу и свесил голову. Что это было? Что произошло на Афуми сама? Короче, я только проснулся, и голова у меня пока еще соображает плохо. Поняв, что внятно объяснить все равно не смогу, я отступил в сторону, чтобы Рафтелия подошла к двери. Рафтелия озадаченно склонила голову и открыла дверь. Арррррр, что енотовидная свинья делает в комнате Фиртан? Бдух, уф. Рафтелия молниеносно поразила Матеису рукоятью катаны и закрыла дверь. Енотовидная свинья, ничего себе, как день начинается, с откровенных оскорблений. Рафтелия встала в ту же позу, что и я. Я вас поняла, и что нам делать? Начнем с вопроса о том, сколько времени он уже там стоит. Несколько минут назад я слышала за дверью какой-то шорох, но не думала, что кто-то будет ждать столько времени. Я слышал какие-то звуки, но думал, что это авантюристы по коридору шастают. Значит, это был Матаису. Он неплохо смотрится для человека, которого скинули с обрыва. Фира, нет, пока ты как следует не выскажешься, он так и будет за нами бегать. Отправь его заниматься усилением оружия и битвами с волнами. Фира поморщилась и открыла дверь. Ао, Фиратан. Матаису прыгнул в комнату, но Рафтали остановила его, схватив за лицо. «Пусти, енотовидная свинья, ты не помешаешь обнять мою дорогую Фиратан». Рафталия взглядом подала знак Фира. Хоть она и улыбалась, ее лицо все равно выглядело жутко. «Что на Матаису нашло?» «Я подошла потому, что хотела тебя съесть. Ты все не так понял. Любовь всегда начинается с недопониманий, Фиратан. Не бойся, я все учел. Не ед, даже не дрогнул. Не помогло. Я застыл, не понимая, как быть, и тут Матаису посмотрел мне в лицо со всей серьезностью. Я прошу руки вашей дочери, отец. Какой я тебе отец? Безусловно, я воспитывал Фира всю ее жизнь, но какая она мне дочь, раз умеет превращаться в здоровенного монстра? Отец, когда ваша дочь спасла меня, я узнал истинный смысл любви. Обещаю, со мной она будет счастлива. Отдайте же мне ее. Еще раз, я ей не отец. Да, я воспитывал ее, но с какой стати обязан тебе отдавать? Нет, господин Сама, спасите ее. Мелтяян. Фира запаниковала. Сожалею, но Мелти здесь нет. Что, родителям греховно так относиться к собственным детям? Отец, ты меня вообще слышал? Никакие оправдания не изменят того, что вы состоите в порочных отношениях. Отец, заткнись уже. Рафталия вытолкнула Матаису из комнаты и закрыла дверь. Все даже хуже, чем я думал. Кажется, мы травмировали его так сильно, что раны уже никогда не затянутся. Впусти, енотовидная свинья. Я знаю, ты держишь Фиратан и отца в заложниках. Успокойся уже. Матаису барабанил в дверь, не переставая. У меня уже голова раскалывается. С ним и без того не получалось разговаривать. А теперь он еще и на голову больной. Как быть с Матаису, который так крепко к нам прицепился? Скорее всего, причиной его перевоплощения послужила доброта Фира. У загнанного в угол человека в голове совсем не шуточный бардак. Это касалось меня. Это касается Ирина. Не знаю, как именно вчерашний поступок подействовал на Матаису, что с ним случилось такое, но в конечном счете душу мы ему спасли. Вообще, если подумать, Матаису всегда был романтичным типом, и судя по его реакции, он может оказаться из тех, кто верит, что любви надо добиваться. Но мне-то до этого какое дело, думать о Матаису, только время терять. Что вы расшумелись? Услышал я из коридора голос, по всей видимости, авантюриста-постояльца. А ты чего расхрюкалась, свинья? Проваливай, свинья, как вы смеете? Бабник Матаису оскорбил девушку. Наверное, совсем уродина. Мне стало интересно, и я подсмотрел сквозь щель. Матаису вовсю ругался со вполне симпатичной девушкой. Если мне не изменяет память, она в трактире танцовщицей работает. Не могу представить, чтобы прежний Матаису так себя повел, что у него в голове перемкнуло. Кстати, может, он вместо Рафтали и той девушки видит нечто иное? Что-то мне даже интересно стало. Уж не поразило ли его проклятие? Как нам быть? Мы даже из комнаты выйти не можем. Фира, ты в ответе за тех, кого не еет. И что теперь делать? Матаису так просто не отвяжется. Предлагаю бежать через окно. Объясним хозяину гостиницы, что происходит, потом свалим. А повозку? Пе поняла. Если мы пойдем за повозкой, Матаису обо всем догадается. Моя повозка. Фира поняла, что я пытаюсь сказать, и встревожилась. Вот ведь придурок этот Матаису. Как с ним такое случилось, ума не приложу. Почему нам приходится бегать от него? Должно ведь быть наоборот. Повозку придется бросить, чтобы Матаису не привлек стук колес. Потом найдем время и заберем. Ладно, огорченная Фира нехотя кивнула. Она настолько ненавидит Матаису, что согласилась пожертвовать повозкой. Это же насколько он ей осточертел. В общем, мы унесли ноги из гостиницы, после чего телепортировались в замок, чтобы доложить королеве о суке. Фира до сих пор беспокойно озирается. Если Матаису появится, мы заметим. Ты слишком нервничаешь. Понимаю, но кажется, что он рядом. Фу, у нее развилась фобия. Признание Матаису в любви возымели обратный эффект. Все-таки мне кажется, что Матаису в замок точно не придет. В столице его все знают, спрятаться он нигде не сможет. Матаису не учился магии и полагался на магические кристаллы. Не думаю, что репертуар его заклинаний сильно изменился. Вряд ли он освоил магию маскировки, как у Рафтели. И даже если освоил, Рафтели наверняка его обнаружит. Может оказаться, что он выучил какой-нибудь маскирующий навык, перед которым Рафтели спасует, но, зная Матаису, ничего умнее, чем побежать к Фира со всех ног, он не придумает. Думаю, прямо сейчас он сидит у повозки и ждет нас. Хватит, не бери в голову. Шли приемные часы, так что королеву мы нашли в тронном зале, где и объяснили суть случившегося. Вот, можешь что-нибудь поделать со своей сучьей дочерью, а то мне ее уже убить при встрече захотелось. Сука явно затеяла нечто нехорошее. По-моему, проще и быстрее будет объявить награду за ее голову. Все-таки я рекомендовала бы привести ее ко мне живой. Чувствуется, что она со снисхождением относится к дочери преступницы, раз все еще просят доставить ее живой. Мне не совсем понятно, как именно она пересекла государственную границу, продолжила королева. У нее ведь не было влиятельных помощников, вроде родителей другой спутницы героя копья. С учетом рассказа Елены и поведения Матеису, мне тоже показалось, что она прибыла из другой страны. На любой заставе ее, как бывшую принцессу, непременно узнали бы в лицо. Тем не менее, она как-то прорвалась, через горы перешла, сука-то, разве станет эта мразь, никогда не марающая свои белые рученьки, прорываться в страну через грязь и мучения, просочилась нелегалом, спряталась в грузовой повозке, ничего другого на ум не приходит. Может, выкуришь ее рабской печатью, не знаю, как ей удается блокировать ее, но я не могу. К тому же я хотела бы обратить ваше внимание на другую проблему. Какую? В ходе наступления Лингуя была разорена территория, служившая государственной тюрьмой. Мы удостоверились, что большая часть преступников погибла, однако что, возможно, некоторые могли уцелеть. Эх, государственные преступники выжили и сбежали. Да, неприятно получилось. Интуиция подсказывает мне искать связь между описанным вами скандалом и приверженцами церкви трех героев, которых мы благодаря вашим усилиям посадили в тюрьму. Что? Хочешь сказать, руководство церкви трех героев сбежало из тюрьмы? Вот это уже очень плохо. Они все прячутся где-то внутри страны. Чем раньше найдем, тем проще будет. Хоть и бесит, что на голову постоянно сыплются неприятности, хорошо, что я о них заранее узнаю. И да, весьма вероятно, что они сотрудничают с сукой. Наверняка именно их усилиями она пересекла границу. Может, все-таки убить ее без лишних слов? Я бы предпочла не идти на этот шаг, возразила королева, явно придя к тому же выводу. Нам важно заставить ее рассказать о выживших сторонниках церкви трех героев. Понятно. Если хочешь, чтобы я взял ее живьем, собери о ней как можно больше сведений. Разумеется. Кстати, вы не клеймите преступников рабской печатью? Клеймим, однако тюремный надзиратель, считавшийся их владельцем, тоже погиб во время нападения Лингуя. Понятно. Нет больше того, кто мог бы наказать их через печать. Как-то много мороки привалило. Есть и более старая причина, по которой я прошу вас захватить ее живьем. Какая? Выражаясь предметнее, она инструмент, способный предотвратить войну. Своего рода жертва, которую мы могли бы принести, оторвав от сердца. Она прямым текстом назвала суку жертвой. Может, как раз поэтому та держится подальше от замка. Хотя, что это я, королева ведь не злодейка. Она наверняка предпочитает мирные методы, не прибегающие к насилию. Потому что иначе зачем тратит столько усилий, чтобы успокоить меня? Она искренне, всеми фибрами души ненавидит такую участь. Настолько, что корчится от одной мысли, решительно отказывает, молит о пощаде и сбегает из замка без задней мысли. От такой судьбы ее спасло лишь согласие сопровождать героев. А вот то есть, теперь она отказалась от спасения, вот ведь дура. Паразитировала бы на Матеису спокойненько. Само описание наказания, которое ее ожидает, способно вынудить знатную женщину наложить на себя руки, иными словами, оно хуже смерти. Хаем вроде и хочется узнать, о чем она, а вроде и лучше такие вещи не знать. Никакие угрозы не действуют на нее лучше этой. Правда, на этот раз угрозами она не отделается. Ладно. В общем, я постараюсь по возможности захватить ее живьем, а ты за это сверху приплатишь. Иного выхода нет. Как родитель, я предпочту согласиться с вашим мнением о том, что главное, не дать ей ничего натворить. Королева кивнула и отдала приказ подчиненным. Суку объявили в розыск, живой или мертвой. Сложность в том, что она с Рином. Остается надеяться, что он не возглавит по глупости вражеские силы. Том 11. Глава 11. Собака в набедренной повязке. Поговорив с королевой, мы вернулись в деревню. С возвращением, братец, встретил меня голосом Кил щенок в набедренной повязке, и я решил, что глаза играют со мной злую шутку. С учетом внешности я бы отнес щенка к сибирским хаски. Густая шерстка с головы до пят покрывала тело примерно 80-сантиметровой высоты. В щенки я его занес потому, что и лицо, и многие другие детали никак не вязались с образом взрослой собаки. Итак, щенок носил набедренную повязку и горделиво стоял на задних лапах. Ка, Кил-кун, ну ты, хе-хе, клево же, это меня сестрица Садина научила. Кил с гордостью выпятила грудь, однако остальные жители деревни явно не разделяли ее радости. Что клевого в том, что ты превратилась в домашнее животное? Тебя жалко уже за то, что на щенка похожа. Я так понимаю, ее научили превращаться в зверочеловека, да только человеческого в ней почти не осталось, одно собачье. Садина смотрит с гордостью в глазах. Бесишь, дико бесишь. Я разглядела в Кил-тян способности и научила. Способности, значит, какой Кил-кун миленький. Лисия взяла Кил на руки и принялась гладить. В последнее время она почти не попадается мне на глаза, но сейчас у нее, видимо, перерыв в тренировках. Как я понимаю, в последнее время она постоянно тренируется прямо у бабульки. Даже когда я поручил ей собирать информацию о Колизее, она все равно выкраивала время на обучение. Сама бабулька заявляла, что опыт битв в ином мире поможет таланту Лисии раскрыться. И я обеими руками за то, чтобы Лисия научилась управлять той силой, которую показывала в битвах с Кё. «А-а, отпусти, сестрица Лисия», – требовала Кил, но Лисия и не думала прекращать. «Я ее понимаю. Сам бы с радостью потискал Кил щеночка. И что, много у нас в деревне тех, кто может превращаться в зверей, и как это на характеристики влияет? Эффект зависит от расы, но как правило характеристики вырастают. Например, как у меня, ага, но эта способность встречается крайне редко, в деревне ей почти никто не обладает. Ясно. А Рафталия? Нет, Рафталия не может. Если бы у Рафталии была зверочеловеческая форма, она бы превращалась в Рафтян, или в ту форму, которая стала прообразом Сигарки. Я так долго смотрел на Рафталию, что она поморщилась. Вы думаете о чем-то оскорбительном? Полагаете, я в зверочеловеческой форме выглядела бы как Рафтян? Это правда, братец? Задумчиво поинтересовалась Кил. Я картинно отвернулся, делая вид, что не понимаю их. Ох, неужели настолько приятно? Спросила Атла, объявившаяся на пару с Фауром. Да, Кил-кун такой милый. Неудивительно, что Атла озадачена, она лишь слышит Кил, но не видит, как она выглядит. Я не милый, я крутой. Нет уж, сейчас ты скорее миленькая. Настолько, что можешь потягаться с Рафтян, буркнул я, и Кил почему-то сникла. Раф-раф, Рафтян прибежала на шум и встала рядом с Кил. Вот они, символы нашей деревни. Не фира же, но я думал, буду казаться крутым. Тогда сиди в обычной форме. Хотя и она скорее милая, сказывается женственное лицо. Садина мерзко ухмыльнулась, а затем всех огорошила. Кстати, у Фауртян способности есть. Талантливый попался альпиец. Что еще за альпиец? На Афуме сама, вы о Фауркуне. Да, я ему такую мысленную кличку дал после того, как послушал. Может, сделать ее официальной? Уверена, у этого слова оскорбительные истоки, подколола меня Рафталия. Ну, может быть, че-то, медленно протянул Атла. Чего такое, я тебя задел, что ли? А, Атла, ты подтолкнул на Афуме саму к тому, чтобы он придумал кличку и через нее проникся к тебе симпатией, брат. Ты пытаешься украсть его сердце. Я завидую и ревную. Чичева, мне такое и в голову не приходило. Да ну их, я пропустил высказывание парочки мимо ушей и решил проверить, как у жителей деревни с уровнями. О, а они довольно неплохо продвинулись. Лисия застряла на 69, на момент битвы с Лингуем у нее был 68, доставшийся в наследство от Ицуки. Потом рост остановился, потому что мы были в мире Кидзуны. После возвращения я поручил ей воспитание рабов, но все равно она растет слишком уж медленно. Да и в мире Кидзуны медленно росла, но должна ведь в скором времени взять 70. Видимо, сейчас она расплачивается за то, что до 69 уровня домчалась просто невероятно быстро. Может, это и есть первые признаки того, что она скоро зацветет. Надо бы за ней приглядывать. Ну да ладно. В общем, почти все, кто старался побольше охотиться и сражаться, уже добрались до 40 уровня. Близится время повышения класса. Пора бы их собрать и сводить к часам. В общем, вам тоже пришла пора повысить класс. Ао, уже пора, оживилась Килл после моих слов. Да, я заметил, что некоторых из вас можно повышать, и тебя в первую очередь. Все за, за, наперебой закричали взбодрившиеся рабы. Ну хорошо, тогда идем. Угадай, что от тебя понадобится, Фира. Угу. Но копейщик, да что ты его боишься? Ежу понятно, что до песочных часов он не дойдет. Мы сбежали порталом, и мне хочется верить, что Матеису до сих пор стоит в гостинице и ждет, пока мы выйдем. Кстати, надо бы оставить рабов с ловкими пальцами у дяди оружейника, пусть учатся. Где там торкообразные? Что вам? Торкообразные тут же собрались. Эти среди рабов самые ловкие и очень помогают с деревенскими работами. Благодаря ими, которая поселилась в деревне одной из первых, они очень быстро со всеми подружились. Я слышал, они собираются выкопать нору на окраине деревни, чтобы в ней жить. У вас уровни уже приличные? Да, те, кто изначально мог им похвастаться, уже достигли 30 го, ответил за всех дядя Ими. Сама Имия делает большие успехи в изготовлении украшений и повседневной одежды, так что ее я предоставил себе самой. Понятно. Если кто из вас хочет научиться кузнечному делу, отправляйтесь с нами. Я оставлю вас учиться у моего знакомого. Кузнечному делу, лично я точно за, вызвался дядя Ими. О, у тебя к этому способности есть? Я был деревенским кузнецом. На что-нибудь досгожусь. Ясно, тогда ты со мной. Как скажете, в ближайшее время мне также понадобятся шахтеры. Кто хочет, в этом деле мы все мастера. Какие отличные работники. Моя задача – расширить репертуар их умений и обеспечить условия для жизни. В общем, пойти по пути кидзуны. Понял. Пусть остальные пока налегают на работу и прокачку. Есть. Дружно откликнулись кроты. Используй линию возврата, Рафтелия. Это потому, что ваш портал еще не восстановился. Именно. Да и к песочным часам ты нас доставишь быстрее. Хорошо. Значит, мы отправляемся в путь, как только все соберутся. Немного подождав, мы покинули деревню при помощи телепортации. Том 11, глава 12. Решение навык Рафтели перенес нас к песочным часам. А, герой щита сама. Испугались стражники нашего неожиданного появления. Тем временем, в замке стража уже привыкла к нашим регулярным визитам. Я пришел повысить класс спутником. Как скажете, судя по началу ритуала, он нисколько не изменился с тех времен, когда через него прошли Рафтелия и Фира. Фира, что о, возможно, тебе придется выходить наружу. Ты ведь помнишь, что было с тобой и Рафталией. Общее повышение характеристик это неплохо, но все зависит от каждого конкретного случая. Из-за этого при проведении ритуала нам придется решать, где должна находиться Фира. Ладно, там ведь нет копейщика. Да, отлично, она согласилась. Если увидишь, зови меня. Но вы ведь не сможете защитить меня, господин сама. Черт, она хочет узнать, что я смогу против него сделать. Соглашайся, Фира, я тебе помогу, попыталась уговорить ее Рафтелия. Ладно, кивнула Фира с кислым видом. Чертов Матеису, из-за тебя у Фира психологическая травма. Ну ладно, перейдем к повышению класса. Попрошу внимания, что такое, братец щита? Для начала вопрос. Вы понимаете, в чем состоит ритуал повышения класса? Тысячу раз слышал. Рабы переглянулись и закивали. Ну так вот, я приверженец того, чтобы вы сами выбирали свое будущее. Разумеется, это не изменит того, что все вы будете работать над восстановлением деревни и подготовкой к волнам. А чем ты, братец? До сих пор я старался прокачивать преимущественно тех, кто желал сражаться с волнами, но теперь прошу вас подумать о том, что будет после волн. Рафтелия молча смотрела на меня. Правильно, я восстанавливаю деревню, потому что забочусь о тебе. Однако все остальное, что касается их будущего, они должны решить сами. Повышение класса, которое вам предстоит, может как расширить ваши возможности, так и сузить их. Это всем понятно? Рабы кивнули, и я задал следующий вопрос. В ходе повышения может произойти одна непредвиденная вещь. Вам могут попросту не дать выбора, ваше развитие автоматически пойдет по пути наибольшего прироста характеристик. Это правда? Я уверенно кивнул.